Ковер не ответил. Адель подумала, что он не слышит, но в это время машина повернула за угол и покатила в противоположном от студии направлении. «Вы не туда едете?» — воскликнула она тревожно. «Разве вы не знаете дороги?» Шофер молчал. Машина разбивала скорость, быстро мчась по улицам и свернула на дорогу, выходившую из города. «Остановитесь!» — закричала Адель. «Сейчас же остановитесь!» В испуге она ухватилась за ручку дверцы, пытаясь выпрыгнуть на ходу. Шофер обернулся и поймал ее руку. «Милая, вы расшибетесь и попортите свое красивое личико, если выпрыгнете на ходу», — сказал он. «Сидите спокойно, мы скоро приедем». «Сэр Грегори», — прошептала ошеломленная девушка. «Не делайте глупостей», — продолжал Грегори, и в голосе его прозвучала угроза. «Вы едете ко мне ужинать. Мне надоело вас приглашать и выслушивать отказы. Теперь вам волей-неволей придется отведать моего угощения. С нами будет ужинать Стелла, стало быть, вам бояться нечего». Адель с трудом подавила страх, к ней вернулся дар речи. «Сэр Грегори, вы сейчас же повернете машину и отвезете меня домой», — потребовала она. «Вы не имеете права так поступать». Грегори зло рассмеялся. «Ничего с вами не случится, моя крошка. Никто вас не собирается обижать. И мы доставим вас домой живой и здоровой. Но сначала вы поужинаете со мной, моя миленькая. А если будете глупить, то я направлю машину на ближайшее дерево, и мы полетим к черту». Он был пьян. Пьян не только от вина, но и от сознания своей власти. Грегори добивался своего, теперь остановить его было невозможно. «Правда ли, что Стелла там?» Адель не верила. «Но если даже правда, чем поможет ей присутствие Стеллы?» «Ну вот и приехали», — сказал Грегори, останавливая машину перед дверьми дома и соскакивая на землю. Прежде чем она поняла, что он делает, сэр Грегори поднял ее на руки и, не обращая внимания на отчаянное сопротивление, понес в дом. «Если вы будете кричать, я поцелую вас», — объявил он, и в испуге девушка умолкла. Дверь распахнулась навстречу, Адель увидела безмолвного слугу малайца, проводившего ее равнодушным взглядом, и поняла, что на его помощь рассчитывать не может. Пен поставил ее на ноги в коридоре, отворил дверь и втолкнул в комнату. «Вот ваша приятельница Стелла», — сказал он со смехом. «Замолвите ей за меня доброе словечко. Вбейте ей в голову немного здравого смысла, если можете. Через 10 минут я вернусь, и мы устроим небольшой свадебный ужин, как полагается всем честным молодоженам». Он захлопнул дверь и запер на ключ. Адель не сразу увидела, что в комнате находится другая женщина. Она узнала Стеллу. Сердце тревожно забилось при виде смертельно бледного лица артистки. «Ах, мисс Мендоза», — произнесла она, задыхаясь, — «слава богу, вы здесь». Глава 34. Бегство. «Не благодарите Бога. Слишком рано», — возразила Стелла, стараясь говорить спокойно. «Ах, вы маленькая дурочка. Зачем вы приехали сюда? Он силой привез меня». «Я не хотела ехать», — ответила Адель. От страха и возмущения ей хотелось плакать. С усилием она взяла себя в руки, стиснула зубы и, помолчав, рассказала подруге по несчастью, что с ней произошло. Стелла нахмурилась. «Ну да, он взял мой автомобиль», — пробормотала артистка. «Он запер шофера в кухне. Боже мой, что теперь будет? Что он хочет с нами сделать?» — испуганно прошептала Адель. Горящие глаза Стеллы впились в девушку. «А вы не знаете, что он собирается делать?» протянула она многозначительно, и вдруг сдерживаемая до тех пор ярость вспыхнула с новой силой. «Он зверь! Таких зверей нет в природе, о них пишут только в книгах. Он поступит с вами так, как поступил бы с вами Бак, если бы вас заперли с ним вдвоем».